«О чем вы хотите, чтобы мы разговаривали?» «У меня в школе были хорошие отметки по алгебре». «Мы простые парни». «Что будете заказывать?» — спросила официантка. «Двойное шотландское с содовой», — сказала Марта. «Мне тоже», — сказала Барбара. «Иди сюда и плюнь на все», — сказал Финнерти, притягивая опять к себе Марту. Барбара все еще сидела, отодвинувшись от пола, и неприязненно глядела на него. «А что вы делаете здесь? Приехали посмеяться над глупыми простачками?» «Мне здесь нравится», — честно сказал Пол. «Вы смеетесь надо мной». «Честно, я совсем не смеюсь. Разве я сказал что-нибудь обидное?» «Вы это думаете», — сказала она. $4 за напитки для дам», — сказала официантка. Пол опять уплатил. Он не знал, что ему еще сказать Барбаре. Ему вовсе не хотелось заигрывать с ней. Ему просто нужно было, чтобы она была дружелюбной и компанейской, и чтобы она поняла, что он совсем не важничает, отнюдь нет. «Когда дают диплом инженера, не кастрируют», — говорил Финнерти Марте. «Свободно могли бы кастрировать», — сказала Марта. «Если говорить о некоторых мальчиках, которые приезжают к нам с того берега, так можно подумать, что их и в самом деле кастрировали». «Это более поздние выпуски», — сказал Финнерти. «Им, может, и не требуется этого». Чтобы создать более интимную и дружескую атмосферу, Пол взял один из стаканчиков Барбары и отхлебнул из него. И тут до него дошло, что стаканы дорогого шотландского виски, которые подавались к ним на стол, как из рога изобилия, содержали просто окрашенную в коричневый цвет воду. «Слабовато», — сказал он. «А ты что, ждешь, что я умру от раскаяния?» — сказала Барбара. «Пусти меня отсюда». «Не нужно, прошу тебя, все в порядке. Просто поговори со мной, я понимаю». «Что будете заказывать?» — спросила официантка. «Двойное шотландское с водой», — сказал Пол. «Хочешь, чтобы я себя чувствовала неловко?» «Я хочу, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Если тебе нужны деньги, я хотел бы помочь». Он говорил от чистого сердца. «Ишь, какой лихач! Заботься о себе», — сказала Барбара. Она беспокойно оглядывала зал. Веки Пола становились все тяжелее, тяжелее, тяжелее, пока он пытался обдумать фразу, которая сломила бы лед между ним и Барбарой. Скрестив руки, он положил их на стол и, только чтобы передохнуть на минутку, опустил на них голову. Когда он снова открыл глаза, Финнерти расталкивал его, а Барбары и Марты уже не было. Финнерти помог ему выбраться на тротуар, подышать свежим воздухом. На улице стоял шум. Все было освещено каким-то колдовским светом. Пол сообразил, что происходит что-то вроде факельного шествия. Он принялся выкрикивать приветствие, когда узнал Люка Любока, которого проносили мимо него на носилках. Когда Финнерти водворил его обратно в кабину, в сознании у Пола начала формироваться речь, самородок, найденный на дне туманных впечатлений вечера. Речь эта оформлялась и набирала духовный блеск совершенно помимо его воли. Стоило ему только произнести ее, чтобы стать новым мессией, а Айлиум превратить в новый Эдем. Первая фраза уже вертелась у него на устах, пытаясь вырваться наружу. Пол вскарабкался на скамейку, а с нее на стол. Он высоко поднял руки над головой, призывая к вниманию. «Друзья! Друзья мои!» — выкрикнул он. «Мы должны встретиться посреди моста!» Хрупкий стол подломился под ним. Он услышал треск сломанного дерева, чьи-то выкрики, а потом погрузился в темноту. Первое, что он услышал, очнувшись, был голос бармена. «Пошли, пошли, время закрывать. Мне нужно запирать», — заботливо говорил бармен. Пол уселся и застонал. Во рту у него пересохло, голова болела. Столик исчез из кабины, и только обвалившаяся штукатурка до головки винтов указывали на место, где он когда-то был прикреплен к стене.